тебе все это очень, и ничего на фоне меня. С твоей улыбкой все проще, если вокруг все сходят с ума, если весь мир на осколки, а я смотрю в твои глаза, то пусть говорят что угодно, а я хочу тебе сказать. Что тебе так хорошо в этой тайне? Мне не нужен никто, только ты здесь. Говорят, хорошо там, где нас нет, а мне так хорошо там, где мы есть. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, где мы, хорошо. Тебе невероятно идет идти навстречу мне в такт, если нас нет.